Совет был краток: больше пить, не менее 2 литров в сутки, и никаких лекарств, никакой особой диеты. И это все? Похоже, мой товарищ был несколько разочарован столь простым методом лечения. Прошло время, и мы снова встретились. Веселые глаза, мешки под глазами исчезли. Как дела? Голова не болит? Все в порядке. Даже по лестницам бегаю, как горный козел. Так что спасибо. Теперь могу сознаться, мне уже казалось, что никогда не избавлюсь от этой напасти. Действительно, многие люди и часто подолгу страдают головными болями. Чем это объяснить? Любая боль — сигнал тревоги, бедствия. Как плач новорожденного, его единственное средство сообщить о неблагополучии, чего бы это ни касалось. Головные боли весьма разнообразны и по характеру своему, и по локализации. Острая, буквально прокалывающая, сжимающая обручем голову. Тупая, постоянная, приступообразная, захватывающая всю голову сразу или отдельные ее участки. Но еще более разнообразны причины, вызывающие эти боли. Голова, главное. Именно в голове сосредоточены органы чувств. Благодаря им мы видим и слышим, различаем цвет и вкус, ощущаем температуру, запахи, воспринимаем атмосферное давление, влажность воздуха и многое-многое другое. Головной мозг без устали обрабатывает информацию, поступающую не только из внешней среды, но и от всех внутренних органов и тканей. Анализирует ее лучше самой совершенной кибернетической машины и моментально вносит коррекцию в деятельность всех органов. Мозг определяет особенности нашей реакции и поведения. Здесь осуществляются процессы высшей нервной деятельности, анализ и синтез. Мозг — материальный субстрат нашего мышления. Очевидно, именно поэтому природа поместила мозг в идеальные условия. Он защищен плотными костями черепной коробки и спинномозговой жидкостью, ликвором, своеобразным амортизатором, смягчающим любые травмы, удары и сотрясения. Вся сложнейшая система мозга, органов чувств, постоянно обеспечивается питанием, кислородом, жидкостью. Все это осуществляется его кровеносной системой и непрерывно контролируется огромным количеством рецепторов, чувствительных элементов, расположенных во всех участках мозга и его оболочек, в органах чувств, сосудах и окружающих их тканях. Благодаря сигналам, поступающим от этих рецепторов, происходит непрерывная коррекция любых процессов. В первую очередь организм должен обеспечить всем необходимым мозг и лишь затем остальные органы и ткани. Вот общая характеристика головного мозга. Объем черепной коробки человека в среднем 1500 кубических сантиметров. Вес мозга, находящегося в ней, 1350 граммов. Если его избавить от жидкости, то сухой вес составит 4-5% исходного, то есть он более чем на 95% состоит из воды. Омывающий его ликвор занимает объем примерно 150 кубических сантиметров. Значит, сам головной мозг по отношению к весу всего организма составляет всего 2%. Однако при столь небольшом объеме поверхность коры полушарий головного мозга занимает площадь, равную 160 тысячам квадратных миллиметров.